ваш личный полиглот. Промпты для изучения иностранных языков. 18 промптов. Первое, что приходит в голову, когда мы говорим об обучении с помощью нейросетей – изучение иностранных языков. Многие учат языки с преподавателями онлайн, в языковых школах, самостоятельно, с помощью приложений и самоучителей. Так может ли нейросеть дополнить традиционные схемы изучения языков? Разумеется. Причем не только дополнить, но и заменить. Как человек, постоянно изучающий и практикующий три иностранных языка, могу сказать, что нейросеть – эталонный преподаватель любого языка. С ее помощью вы сможете: первое. Определить текущий уровень языка и построить план его улучшения. Второе. Составить программу изучения каждой темы, например, времен, и день за днем реализовывать ее. Третье. Выполнять упражнения, созданные под ваши задачи и уровень, и получать по ним подробную обратную связь. Четвертое. Практиковать письменное и устное общение, моделируя разнообразные жизненные ситуации. Пятое. Развивать словарный запас. Шестое. Получать детальное, понятное объяснение любых тем, например, времен. Седьмое. Изучать тонкости употребления идиом, устойчивых выражений и сленга с актуальными примерами из современной речи. Восьмое. Автоматизировать повторение пройденного материала. Девятое. Мгновенно находить качественные ответы на любые вопросы по грамматике, лексике или культурным особенностям носителей языка. И многое-многое другое. Как и всегда, при условии, что у вас есть качественные промпты. А они у вас есть. Важно! Крайне рекомендую все активности по изучению языка вести в одном треде, ветке. Так ChatGPT сможет определять ваш прогресс, и вам не понадобится каждый раз повторять вводные. Системное изучение иностранного языка. Промпт первый. Проходим тест на уровень знания иностранного языка. Как и всегда, начинать лучше всего с диагностики, определения точки А. В этом случае все дальнейшие задачи будут адаптированы под ваш текущий уровень, и вам не придется изучать лишнее, или наоборот, забегать вперед. Тест можно не проходить в случае, если у вас нет никакого опыта изучения этого языка, а также если вы четко знаете свой уровень по системе CEFR – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ты – методист по языковому обучению с опытом составления тестов для международных экзаменов IELTS, TOEFL, DELF и другие. Проведи полноценный тест для определения уровня знания. Укажите язык, например, английского языка. Тест должен включать пошаговую инструкцию и задания по пяти ключевым направлениям: понимание текста – reading, аудирование – listening, лексика и грамматика – language use, письмо – writing, говорение – speaking. Для каждого раздела поочередно выдай одно задание, после выполнения переходи к следующему. Давай комментарии только после того, как пользователь завершил текущую часть. Уровень сложности заданий должен повышаться по ходу теста. По завершении всех разделов оцени ответы и выдай результат с определением уровня по шкале CEFR и краткими рекомендациями по дальнейшему обучению. Если есть сомнения, проведи дополнительное тестирование. Будь объективен, не завышай и не занижай уровень. Пиши четко, структурированно и доброжелательно, как внимательный преподаватель на первой встрече с учеником. Промпт второй. Получаем персональный план изучения иностранного языка. Ты – методист по изучению иностранных языков с 20-летним опытом преподавания и создания учебных программ. Составь для меня подробный персональный план изучения. Укажите язык, например, испанского, языка с... Вставьте текущий уровень, например, А2, до уровня... Вставьте желаемый уровень, например, Б2, по шкале CEFR. Если вы проходили тест, то вместо этой строки вставьте... На основе результата тестов выше составь для меня план изучения языка до уровня, например, B2. Я готов уделять изучению языка, укажите время, которое готовы выделять, например, 5 дней в неделю по 60 минут в день. Укажи продолжительность каждого этапа в неделях. Для каждого этапа пропиши цели, ключевые темы, грамматические конструкции, словарный минимум, виды активности, аудирование, разговор, письмо, чтение и рекомендуемые форматы заданий. Предложи список ресурсов, учебники, приложения, YouTube-каналы, сериалы, подкасты и тому подобное. Добавь советы по мотивации, учету прогресса и преодолению типичных трудностей. Структурируй результат как пошаговую учебную программу с акцентом на практическое применение языка. Пиши в стиле внимательного и заботливого преподавателя, мотивируя ученика на долгосрочное обучение. Промпт 3. Проходим урок по конкретной теме. Ты опытный преподаватель, укажите язык, языка, специализирующийся на интенсивных уроках с акцентом на практику. Разработай структуру полноценного урока по теме, укажите тему, например, в магазине, на собеседовании, present perfect tense, на, укажите язык, например, итальянском, языке для уровня, укажите уровень CEFR, например, А2. Урок должен длиться 60 минут. Проводи урок поэтапно, раскрывая следующий блок только после выполнения предыдущего. Структура урока. Первое. Ввод в тему и постановка цели. Второе. Объяснение ключевых грамматических и лексических элементов. Третье. Упражнение на закрепление. Лексика плюс грамматика. Четвертое. Практическая часть. Чтение, диалог, аудирование или письмо. Пятое. Финальное задание или мини-тест. Шестое. Домашнее задание по теме. Подчеркни важные фразы и конструкции, которые должен запомнить ученик. Давай подробную обратную связь после выполнения упражнений. Добавь краткие пояснения к каждому этапу урока. В конце урока дай общую обратную связь. Обрати внимание на элементы, которые требуют доработки. Пиши в стиле внимательного преподавателя, фокусируясь на результативности и вовлечении. Промпт 4. Получаем обратную связь по домашнему заданию. После выполнения домашнего задания введите его текст в тред и задайте следующий промпт. Дай подробную обратную связь по выполненному домашнему заданию. Изучаем конкретные темы иностранного языка. Отличный способ использовать нейросеть – разобраться в конкретном вопросе, например, с прошлыми временами в английском. Следующие промпты как раз для этого. Промпт 5. Получаем объяснение сложной темы иностранного языка простым языком. Ты преподаватель грамматики, укажите язык, языка, умеющий объяснять даже самую сложную тему так, чтобы понял любой ученик. Объясни грамматическую тему. Укажите название темы, например, разница между past perfect и past simple. Мой уровень. Укажите уровень CEFR, например, А2. Объяснение должно быть подробным, структурированным, в виде блоков, что это, зачем нужно, когда использовать, как отличить от похожих конструкций. С живыми и понятными примерами из реальной жизни. С разбором типичных ошибок. Без академических терминов, либо с их объяснением на примерах. Пиши в стиле «Объясняю другу», «Легко», с аналогиями и юмором. Добавь блок «Проверь себя» с тремя простыми заданиями на понимание темы. В конце попроси меня оценить понимание темы по 5-бальной шкале. Если оценка менее 5 баллов – предложи другое, еще более понятное и простое объяснение. избегая длинных абзацев и сложных формулировок. Цель промпта – сделать сложное понятным и уверенно применимым. Промпт 6. Создаем упражнение для изучения конкретной темы. Ты – опытный преподаватель, укажите язык, языка с уклоном в практическое обучение. Подготовь подборку упражнений в академическом стиле по теме. Укажите название темы, например, «Прошедшее время в английском языке». Past Simple. Мой уровень. Укажите уровень CEFR, например, A2. Подготовь 5 упражнений разного типа в соответствии с задачей. Подавай упражнения последовательно. Даешь упражнения, дожидаешься решения, исправляешь ошибки, даешь следующее. Не давай упражнения списком. Каждый тип упражнения сопровождай короткой инструкцией и примером выполнения. Ориентируйся на лучшие форматы упражнений в лучших учебных программах. Избегай упрощенных упражнений. Например, придумай рассказ на тему. Дай подробную обратную связь по каждому упражнению и суммарно по всем. Выдели сильные и слабые стороны. Дай рекомендации по улучшению. Упражнения должны быть ориентированы на активную практику и понимание темы, а не просто на механическое выполнение. Если нейросеть даст упражнения списком, вы можете просто указывать на нужный номер упражнения с помощью промпта «Выполним упражнение 1», давая задачи в нем последовательно, одну за другой. Пример генерации. Исходный текст. Yesterday Tom... Вставьте необходимое слово. His homework early. Then he... Вставьте необходимое слово. At the bookstore at 5 p.m. He... Вставьте необходимое слово. A new novel by his favorite author. Later, he... Вставьте необходимое слово. Reading it very much. Вариант ученика. Yesterday Tom arrived his homework early. Then he visited at the bookstore at 5 p.m. He bought a new novel by his favorite author. Later, he finished reading it very much. Обратная связь преподавателя. Анализ ошибок. Ошибка номер 1. Предложение. Tom arrived his homework early. Ошибка. Неверный выбор глагола. По смыслу. Исправленный вариант. Tom finished his homework early. Объяснение. Глагол finished соответствует контексту. Завершил домашнюю работу. А arrived, прибыл, не подходит по смыслу. Ошибка номер 2. Предложение. Then he visited at the bookstore at 5 p.m. Ошибка. Неверное употребление предлога после visited. Исправленный вариант. Then he arrived at the bookstore at 5 p.m. Объяснение. Глагол arrived используется с предлогом места, arrived at, а visited в этом контексте, посетил, употребляется без предлога места, visited the bookstore. Ошибка номер 3. Предложение. Later he finished reading it very much. Ошибка. Неверный выбор глагола по контексту. Исправленный вариант. Later he enjoyed reading it very much. Объяснение. Глагол enjoyed, наслаждался, логичен в контексте, ему очень понравилось читать. А глагол finished, завершил, здесь неуместен. Плюсы работы ученика. Правильно употреблен глагол bought в предложении he bought a new novel. Корректно выбрана форма глаголов в past simple. Рекомендации по улучшению. Более внимательно анализировать контекст предложений при выборе глаголов. Помнить особенности употребления предлогов после глаголов, например, разница между arrived и visited. Перечитывать текст после заполнения, чтобы убедиться в логической связности. Исправленный вариант целиком. Идеальное выполнение. Yesterday Tom finished his homework early. Then he arrived at the bookstore at 5 p.m. He bought a new novel by his favorite author. Later, he enjoyed reading it very much. Промпт 7. Изучаем лексику по конкретной теме. Ты опытный преподаватель, укажите язык, языка, специализирующийся на освоении вокабуляра. Подбери лексику для изучения по теме. Укажите название темы, например, «Еда и ресторан». «Мой уровень». Укажите уровень CEFR, например, А2. Подбери 30 слов и выражений, которые помогут уверенно говорить на эту тему. Раздели лексику на логические блоки, например, название блюд, действия, предметы на кухне, разговорные выражения в ресторане и так далее. К каждому слову или выражению укажи перевод, фонетический разбор и пример использования в контексте. Учитывай уровень сложности. Не используй редкие или устаревшие слова. Избегай слишком абстрактной лексики. Промпт 8. Изучаем идиомы по заданной теме. Идиомы – это устойчивые выражения, значения которых не выводятся напрямую из значений отдельных слов. Они часто опираются на образные метафоры, исторические или культурные ассоциации, и потому переводятся не дословно, а смысловым эквивалентом. Например, «piece of cake» означает не «кусок торта», а «очень просто, легко». Или «my way or highway» означает «будет по-нашему или не будет никак». Использование идиом делает речь более нативной, образной и близкой к речи носителя. «Ты опытный преподаватель», укажите язык, языка с уклоном в живую речь и культурные особенности языка. Подбери 15 идиом по теме. Укажите название темы, например, эмоции или работа. Мой уровень. Укажите уровень CEFR, например, А2. Укажи дословный перевод, значение и по одному-два примера использования идиомы в контексте с переводом. Пиши легко и понятно, избегай избыточной академичности. Формат подачи. Идиома. Перевод. Значение. Пример 1 с переводом. Пример 2 с переводом. Подбирай идиомы, которые действительно встречаются в реальной речи, избегай устаревших или крайне редких выражений. Примеры должны быть современными и связанными с жизнью ученика. Поясняй, в каких ситуациях уместно употребление каждой идиомы. Промпт 9. Изучаем актуальный сленг конкретной культурной группы. Часто стоит задача не просто научиться говорить на языке, а говорить на языке, типичном для конкретной культурной группы, например, американских программистов или французских поваров. У каждой такой группы есть свой специфический сленг, и его знание поможет вам аутентично общаться с ее представителями. Ты лингвист, специализирующийся на изучении, укажите язык, языка через культуру и живую речь носителей. Подбери 20 наиболее распространенных и актуальных сленговых выражений, характерных для... Укажите название культурной группы, например, британских офисных сотрудников, афроамериканской молодежи в США, французских гастрономов. Мой уровень... Указать уровень CEFR, например, А2. Для каждого выражения укажи само выражение, его дословный и смысловой перевод, 1-2 примера использования в реальной ситуации, пояснение, где и как оно используется, устная речь, соцсети, чат, стримы, музыка и так далее. Пиши живо, понятно, без академичности. Избегай вульгаризмов, политически чувствительных или маргинальных форм. Отдай приоритет выражениям, которые регулярно встречаются в современных фильмах, песнях, интервью и блогах. Пример генерации. Хип-хоп сленг. 20 выражений для тех, кто в теме. Выражение первое. Lit. Дословно освещенный. Смысл. Очень крутой, зажигательный, яркий. Примеры. This concert is lit. Этот концерт огонь. Your sneakers are lit. Твои кроссовки очень крутые. Использование устная речь, соцсети, музыка. Выражение второе. Good. Дословно «коза», аббревиатура «Greatest of all time». Смысл «лучший из лучших», легенда. Примеры. Jay-Z is the GOAT. Jay-Z – величайший из всех. That performance was GOAT level. Это выступление на уровне легенд. Использование, интервью, музыка, соцсети. Выражение третье. No cap. Дословно без кепки. Смысл серьезно, без шуток, честно. Примеры. That's the best pizza, no cap. Это лучшая пицца, без шуток. I'm moving tomorrow, no cap. Я переезжаю завтра, серьезно. Использование, устная речь, соцсети, чат. Выражение четвертое, salty. Дословно соленый. Смысл раздраженный, обиженный, недовольный. Примеры. Why are you salty? Почему ты такой раздраженный? He's still salty about losing. Он все еще обижен из-за проигрыша. Использование соцсети, устная речь, стримы. Выражение пятое. Drip. Дословно «капать». Смысл – стильная, модная одежда или аксессуары. Примеры. Your drip is impressive. Твой стиль впечатляет. Check out my new drip. Зацени мой новый прикид. Использование – устная речь, соцсети, музыка. Промпт 10. Примеры использования слов и выражений в контексте. Ты преподаватель, укажите язык, языка с акцентом на развитие речевых навыков. Подготовь примеры использования следующих слов и выражений в разных контекстах. Даем список слов. К каждому слову составь по 3 коротких предложения, отражающих разные ситуации и оттенки значения. Обязательно укажи перевод каждого предложения и краткое пояснение, почему слово используется именно так. Пиши примеры живо, избегая искусственности, используй реалистичные ситуации. Делай акцент на практическое применение лексики. Формат вывода – список. Слово. 3 примера. Перевод и пояснение. Промпт 11. Упражнение на закрепление лексики по заданной теме. Ты преподаватель, укажите язык, языка, умеющий превращать лексику в живую и запоминающуюся практику. Создай 5 упражнений на закрепление следующих слов и выражений в разных контекстах. Даем список слов. В упражнениях задействуй разные типы заданий. Первое – на перевод, второе – на выбор правильного варианта, третье – на составление предложений, четвертое – на дополнение диалогов, пятое – на сопоставление слов и значений. Напиши инструкцию к каждому заданию и приведи по одному примеру выполнения. Подавай упражнения последовательно. Даешь упражнение, дожидаешься решения, исправляешь ошибки, даешь следующее. Не давай упражнения списком. Пиши понятно, с дружелюбной подачей, избегай скучных формулировок. Дай подробную обратную связь. Сделай так, чтобы задания были интересны и помогали использовать лексику в реальной жизни. Промпт 12. Создание визуальных карточек для запоминания лексики. Промпт для ChatGPT. Все мы визуалы. Поэтому слова в сопровождении ярких, наглядно передающих суть образов, запоминаются намного лучше. И ChatGPT способен блестяще создавать подобные карточки. Их можно изучать в электронном виде, либо распечатать и заучивать в колоде. Ты визуальный художник и специалист по созданию обучающих иллюстраций для запоминания иностранных слов. Твоя задача – нарисовать серию карточек для изучения слов выше, либо укажите список слов на, укажите язык, например, французском, языке. Каждая карточка должна включать слово на языке изучения, перевод на русский язык и иллюстрацию, визуально отражающую его значение через ассоциации. Используй яркие запоминающиеся образы и элементы сторителлинга, которые вызывают прочные визуальные ассоциации. Стиль – доброжелательный, дружелюбный, с элементами юмора. Карточки должны быть понятны детям и взрослым. Не используй текстовые описания, только слово на иностранном языке и визуальный образ. Подготовь 10 таких карточек. Рисуй по одной за раз. Изображения должны быть простыми, но выразительными. Формат – вертикальная карточка, ориентированная на печать или цифровое использование. После того, как карточка будет готова, просто напишите «следующее», и он перейдет к созданию следующей. Обратите внимание, что иногда ChatGPT может некорректно писать текст на изображении. Обязательно сверяйте и, в случае, если обнаружите неточность, дайте коррекционный промпт. Исправь ошибки, напиши правильное написание слова. По статистике, проблемы будут примерно в 20% случаев. Зато вы получите личную колоду карточек для изучения. Промпт 13. Ведем ролевой диалог на заданную тему для практики языка. Ты преподаватель разговорного, укажите язык, языка, играющий одну из ролей в диалоге с учеником. Тема диалога, название темы, например, покупка билета на поезд. Уровень ученика, указать уровень CEFR, например, А2. В этом диалоге ты исполняешь роль, описание роли, например, кассир. Ученик играет роль, описание роли, например, покупатель. Начни диалог с приветствия и первой фразы со своей стороны. После каждого ответа ученика продолжай диалог следующей фразой от своей роли, поддерживая живой логичный разговор. Используй лексику и грамматику, соответствующие уровню ученика. Пиши вежливо, понятно, без сложных конструкций. Следи за логикой диалога и помогай, если ученик теряется. В конце, когда диалог завершен, сделай разбор. Укажи, какие фразы были построены неправильно, и предложи исправленные версии. Объясняй ошибки кратко и понятно, как на индивидуальном занятии. Веди диалог максимально реалистично, чтобы ученик почувствовал, что общается с живым человеком. Пиши только на выбранном языке, без переключения на русский. Пример обратной связи. Разбор ошибок и исправления. Неправильно. I won't buy ticket. Правильно. I want to buy a ticket. Объяснение. После want нужен to плюс инфинитив. Также не хватает артикля a. Неправильно. Where you go? Правильно. Where are you going? Объяснение. Вопрос в present continuous требует are you going? Неправильно. One way or back ticket. Правильно. One way or return. Объяснение «back ticket» – неестественно. Правильное слово «return». Неправильно. «When you want travel» – правильно. «When do you want to travel?» Объяснение. Пропущим вспомогательный глагол «do». Также «to travel». Неправильно. «Morning tomorrow». Правильно. «Tomorrow morning». Объяснение. В английском правильный порядок сначала день, потом время суток. Неправильно. It's good for you. Правильно. Is it good for you? Объяснение. Вопросительное слово is должно стоять на первом месте. Неправильно is good. Правильно. It is good. Или yes, that's fine. Объяснение. Нет подлежащего it. Лучше всего полное предложение. Неправильно take. Правильно. Here you are. Или «Here is the money» — объяснение «take» грубо и неестественно в контексте оплаты. Промпт 14. Пишем эссе на иностранном языке и разбираем ошибки. Ты преподаватель иностранного языка, специализирующийся на развитии навыков креативного письма. Я изучаю название языка, например, английский язык, на уровне, уровень ученика, например, B1. Дай задание написать эссе на тему. Вставь тему, например, The Impact of Social Media on Teenagers. Либо что-нибудь о квантовой механике. Дай краткую инструкцию по структуре эссе. Вступление, 2-3 абзаца основной части, заключение. Укажи объем эссе от 100 до 250 слов. Объясни, какие языковые конструкции, слова-связки и грамматические времена желательно использовать для моего уровня. После получения эссе проанализируй его в деталях. Укажи на грамматические и лексические ошибки, логические несостыковки, неудачные формулировки. Приведи исправленный вариант каждого проблемного фрагмента и объясни, почему исправление лучше оригинала. В конце дай рекомендации по улучшению письменной речи, подходящие для моего уровня. Пиши в дружелюбной и мотивирующей манере, поддерживая стремление ученика к развитию. Промпт 15. Практикуем деловое письмо. Ты преподаватель иностранного языка и коуч по деловой переписке в профессиональной сфере. Я изучаю название языка, например, английский, язык на уровне, уровень, например, B2, и хочу развить навыки делового письма в сфере, указать сферу, например, маркетинг, финансы, логистика, IT, юриспруденция. Подготовь для меня серию из 3 заданий по написанию деловых писем, адаптированных под выбранную профессиональную сферу и соответствующих моему уровню. Каждое задание должно включать краткое описание деловой ситуации, например, запрос презентации продукта у партнера, ответ на запрос коммерческого предложения, сообщение о задержке поставки. Задачу. Написать письмо в соответствующем деловом стиле, формальном или полуформальном. Подсказки по структуре письма и рекомендуемой терминологии, типичной для сферы. Повторить сферу. После написания письма проведи детальный разбор. Укажи грамматические и стилистические ошибки, предложи улучшенные формулировки и объясни, почему они лучше. Дай рекомендации по улучшению деловой письменной речи в контексте выбранной профессии и уровня. Повторить уровень. Пиши с уважением, ясно и мотивирующе. Помоги мне почувствовать себя уверенно в деловом общении на иностранном языке. Промпт 16. Анализируем тексты песен для изучения иностранного языка. Лично я лучше всего запоминаю лексику, идиомы и конкретные языковые конструкции, изучая их по песням. Этот промпт проведет для вас разбор текста вашей любимой песни и выделит все, что необходимо запомнить. Ты преподаватель иностранного языка, который использует современные и креативные методики обучения. Я изучаю, укажите язык, например, английский, язык на уровне, укажите уровень, например, B1. Проанализируй текст песни. Укажите название песни и исполнителя, например, Imagine, Джон Леннон, для изучения языка на моем уровне. Представь результат в виде следующих блоков. Оригинальный текст песни, дословный построчный перевод текста на русский, список ключевых слов и выражений, которые полезны для изучения на моем уровне, с пояснением их значения и примерами в других контекстах. Интересные грамматические конструкции с пояснением. Фразеологизмы, идиомы, разговорные выражения. Объясни, что они значат и где еще их можно использовать. Задание. Придумай 3 вопроса для обсуждения на основе текста песни. Например, что бы ты изменил в мире, если бы мог? Дай обратную связь по ответу. Рекомендации. Как лучше использовать песню для запоминания лексики и грамматики, например, пропевание, заполнение пропусков, составление собственных предложений с новыми словами? Пиши понятно, вдохновляюще, без перегрузки теорией. Акцентируй удовольствие от изучения языка через музыку. Промпт 17. Получаем подборку материалов по интересам для изучения языка. Данный промпт будет полезен для подбора дополнительных материалов, книг, подкастов, обучающих видео для самостоятельного изучения. Ты преподаватель иностранного языка, использующий нейроподход и персонализированное обучение. Сделай подборку материалов, тексты, видео, подкасты, книги, задания. Для изучения укажите язык, например, английского, языка, с учетом интересов ученика. Интересы ученика. Перечислите интересы, например, киберспорт, научная фантастика, психология, кулинария. Уровень владения языком. Укажите уровень, например, А2, начальный. Материалы должны быть разнообразными по формату, максимально интересными для ученика, с постепенным усложнением от простых к более продвинутым. Включи описание каждого ресурса, до 300 знаков, почему он полезен и как его использовать для практики языка. Обязательно включи задание для закрепления. Например, после просмотра напиши краткое содержание. Выпиши 10 новых слов и составь с ними предложение и тому подобное. Будь внимателен к уровню и интересам ученика. Избегай скучных и шаблонных материалов. Действуй как коуч, вовлекающий ученика в увлекательный процесс изучения языка через его интересы. Промпт 18. Получаем анализ своего треда. После того, как в вашем треде будет хотя бы 15 сообщений, выполненных упражнений, написанных эссе и так далее, можно задать специальный промпт, который проанализирует тред, выделит частые ошибки, определит типичные позитивные и негативные паттерны и разработает планы их проработки. Это хороший формат для закрепления пройденного материала и ликвидации пробелов в обучении. Ты методист по иностранным языкам. Проанализируй этот тред, в котором я изучаю название языка, например, испанский язык. Выдели сильные стороны – лексика, грамматика, структура, логика речи и тому подобное. И слабые места – частые ошибки, ограниченность словаря, неправильные конструкции и так далее. Составь список рекомендаций по улучшению слабых мест с конкретными действиями. Упражнения, темы для практики, рекомендации по материалам. Дай примеры упражнений и уточни, как и сколько времени тратить на каждое. Выдели примеры удачных фраз и конструкций в речи ученика. Объясни, почему они хороши и как их можно развивать. Структурируй результат с блоками: анализ, рекомендации, план проработки, примеры. Будь экспертен, дружелюбен, пиши в стиле языкового наставника, который помогает раскрыть потенциал ученика.